будет. По Белинскому, все там же как вопросы. Да, совершенно верно. По Белинскому тоже быть. О стихотворениях Михаила Лермонтова отдельный вопрос, а героя нашего времени отдельный вопрос. Вот теперь Пушкин, значит, пятая статья отдельно, восьмая и девятая. Сочинение Александра, да, Белинского. Теперь вот эти статьи, значит, первая статья, три статьи Белинского о мертвых душах. Полемики о мертвых душах, плюс, значит, Аксаков и Шевелев. Итого пять. Еще что не ясно. Ну, вроде все, я вижу, ясно. Ну, так и должно быть, теоретически. Давайте теперь, значит, что у нас осталось? Петербургские повести, повествование в петербургских повестях, да? Да. Остались, например, сами письма с друзьями, последний вопрос, полемика русской физики о мертвых душах. Нет, правильно. Это у вас было, это у вас занятие было. Да, вот не было у вас о петербургских повестях. Вот это мы сейчас и видим. Я знаю. Мертвые души у вас была лекция, просто вас не было. А сколько вам надо? Пять? А? У нас были петербургские повести? Были. Нет, нет, там... Была тема типа повествования, эволюция типов повествования в прозе и буквы. Этого не было. Это не исключено. То есть вы начинали «Вечера на хуторе», «Миргород» и затем остановились. А петербургских повестей у вас не было. Да нет, не, я говорю, не лекция о петербургских повестях, лекция была. А практического занятия по теме, типа повествования, не было. Значит, тут напоминаю, о чем нужно говорить до того. Значит, можно сказать, что Гоголь очень рано начинает совмещать два различных типа повествования. В своей прозе начинает совмещать в своей прозе два различных типа повествования. Один из них организует изображение как бы изнутри, с внутренней точки зрения. Второй как бы извне. В первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» эти два типа повествования распределяются между отдельными повестями. То есть они разграничены. Значит, очень четко в первой части они разграничены. Значит, есть две повести Макара Назарыча и две повести Фомы Григорьевича. Значит, повести Фомы Григорьевича – это, значит, сказовые повести. То есть они воплощают в себе позицию устного говорения, прежде всего, которая соответствует точке зрения простого сознания, более простого, чем авторского, и вообще нижестоящего по отношению к авторскому. Рядом, в двух других повестях, развертывается другой тип повествования, можно сказать, книжный, риторика поэтический, иногда мифопоэтический. То есть принципиально иной. И это тип сознания, в нем воплощен интеллигентский, И, соответственно, интеллигентский взгляд на вещи, на народную жизнь, это воплощается интеллигентская попытка установить с ней определенные отношения. Тогда как субъекту повествования в рассказах Фомы Григорьевича этого вовсе не нужно, потому что он уже внутри этого мира, он его часть. И вот на первых порах, поначалу, эти два типа повествования просто ложатся рядом. Если они совмещаются, то не в пределах отдельного текста, а в пределах на уровне цикла, на уровне циклического единства нескольких текстов. Но вот уже во второй части «Вечеров на хуторе близ Дикарь», да, я немножко не сказал, о чем еще надо говорить. Вот надо говорить о том, что, так, что представляет собой сказовый, значит, тип повествования. Во-первых, он воплощает, как я уже сказал, позицию устного рассказывания. Во-вторых, он воплощает, как сказал Бахтин, чужую по отношению к автору точку зрения. Иную, не авторскую, от которой автор себя отделил. Это может быть очень четко продемонстрировано, как, например, в «Вечере накануне Ивана Купала», где воссоздана сама ситуация устного говорения, начинает рассказывать Фома Григорьевича, отвечая на просьбы, на реплику кого-то, ну, очевидно, Рудого Панька, который начинает разговор, и из разговора вырастает рассказ. Вот дальше тут очень четко обозначено, кто это рассказывает. Причем не только, значит, в подзаголовке. Ну и просто, поскольку воссоздается сама ситуация устного говорения, ясно, кто и как, и при каких обстоятельствах, и почему вот все это рассказывает. Во всех остальных повестях того же Фомы Григорьевича будет только подзаголовок, будет на него указывать, были рассказаны дьячком такой-то церкви, и формы речи, которую сразу читатель будет узнавать. Напротив, значит, повести Макара Назарыча будут сразу же восприниматься как книжные, риторические, поэтические, мифопоэтические, как повести романтически настроенного интеллигента, причем с писательскими ухватками. Будут совершенно явно продемонстрированы, открыто продемонстрированы писательские приемы. Причем, значит, можно сказать, что каждый из двух принципов не выдерживается с абсолютной последовательностью в пределах всего текста. На это обратил внимание еще Виктор Владимирович Виноградов. Если, скажем, перед нами сказовое повествование, это не значит, что оно должно быть сказовым во всех предложениях, образующих данный текст. Более того, это может быть чаще всего меньшая часть текста оказывается вот такой разговорной, устно рассказываемой, имитирующей устный рассказ. Для этого важно, говорит Виноградов, чтобы в тексте прозвучали сигналы устной речи, устного говорения. Их может быть даже немного. Важно, чтобы они прозвучали в композиционно наиболее существенные моменты, в местах. Каких-то самых существенных моментах повествования. Наиболее существенных именно для его окраски. Какие это моменты? Это, конечно, зачин, это, конечно, концовка, это, конечно, моменты сюжетных переходов. Наконец, это моменты, когда рассказчик, так сказать, выглядывает из повествования, когда он выступает.